Ведь даже сам Семен Семенович мне постоянно говорит, понимаешь, говорит, нужен, говорит, нам, рабочим и крестьянам, нужен свой красный советский аттестат. Товарищ Мавитальников, надо открыть широкую кампанию. Эксцеленция, прикажите, аппетит наш невелик. Лишь задание нам дадите, все исполним в тот же миг. Мы Мавитальников, товарищ Мавитальников, сотрудник. Попутчик. Видит, советская власть идет, присоединился. Видит, мы идем, зашел. Увидит, они уйдут, уйдет. Совершенно, совершенно верно. Сотрудник. Сотрудник дореволюционной и пореволюционной прессы. Вот только революционная... У меня, понимаете, как-то выпало. Но я как-нибудь напишу мемуар. Здесь белые, там красные, тут зеленые. Крым. Подполье. Пришлось торговать в лавочке. Не моя, отца. Или даже, кажется, просто дяди. Сам я рабочий. По убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции. Моего толка. Эксцеленция, прикажите, аппетит наш невелик. А потом, простите, мистер Понтки, господин, Понт-Китч, британский англосакс. Вы были в Англии, а я был в Англии. Везде англичане. Я как раз купил кепку в Ливерпуле и осматривал дом, где жил Анти Дюринг. О, удивительно интересно. Надо открыть широкую компанию. Мистер Понт-Китч. Известный в Лондоне и в Сити филателист. Филателист, как это перевести? Марколюс! Очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень культурный, общительный человек и даже меценат. Меценат. Помогает там киноработникам, изобретателям, вокруганы. Он уже слушал широкие песни. Халтура. Смотрел на Москву, небоскребы известий, на Христом. Был у Анатолия Васильевича. А теперь говорит к вам. Вот такой культурный, общительный. Даже нам ваш адрес сказал. Носатая сволочь с нюхом. Понт-Китч с чувством собственного достоинства подходит к рабочим. I Ivan Tverdyver, as very obedient. I shall Raymanikin, I not Winterstown. Перепечел, Макдональд, стоп, ля, майк, роз, о, звери, изобретающим. Мистер Понт-Китч говорит на присущем ему языке, что на его туманной родине все от Макдональда, Черчилла, совершенно как звери заинтересованы вашим изобретением. И он очень-очень просит... На. Ну, конечно, конечно, мое изобретение принадлежит всему человечеству. Что? Я очень, очень рад. Я сейчас... Чудаков подходит к иностранцу, с готовностью ведет его к машине времени. Англичанин достает блокнот. Затем они поднимаются по лестнице и скрываются за ширмой. Велосипедкин отводит в сторону Ивана Ивановича. Надо помочь парню. Я ходил всюду, где без доклада не входить. Я часами торчал, где кончил дело и так далее. Я почти ночевал под вывеской. Если вы пришли к занятому человеку, то уходите. И никакого толку. соволокитой трусости ощипновать десяток червонцев. Дипник может быть грандиозное изобретение. Товарищ, вы должны с вашим авторитетом... Да, это ужасно. Лес рубят, щепки летят. Ну, ничего, я сейчас же прямо в главное управление по согласованию. Я сейчас буду говорить с Николаем Игнатьевичем. Он не откажет. Ну, а если он откажет, можно пойти к самому Павлу Варфоломеевичу. Он, конечно, пойдет навстречу. У вас есть телефон? У вас нет телефона. Да, маленькие недостатки механизма. Ой, какие механизмы в Швейцарии?